Глава 20. Солнечные лучи неприятно слепили и не давали спать. Повернувшись на бок, я уткнулась носом во что-то горячее и, кажется, дышавшее. Открыв глаза, увидела перед собой каменную мужскую грудь. Нервно сглотнув, тут же попыталась отодвинуться, но меня поймали за талию и притянули еще ближе. «Куда собралась? На улице только рассвело». Услышала я над собой хриплый мужской голос. Уперевшись рукой в твердый живот, опустила взгляд ниже и зажмурилась от смущения. Одеяло прикрывало бедра северянина, а все, что чуть выше, было на виду. «Кайл!» – пропищала я. «Ты без одежды!» «Правда?» – удивился он. «А я думаю, что же мне так холодно? Но раз ты заметила, то придется тебе меня согреть». Я мгновенно взлетела в воздух и опустилась на широкую мужскую грудь. Вниз живота мне уперлось твердое мужское достоинство. Оно странно пульсировало и подрагивало, нервируя и без того перепуганную меня. «Мне так неуютно», – прошептала я растерянно и попыталась скатиться с Кайла, но тут же на мою спину опустились тяжелые руки, придавливая меня и обездвиживая. «Амела, просто полежи так немного», – пробурчал он. «И вообще рано еще. Я всего пару часов назад лег». Только сейчас до меня дошло, что я снова в нашей комнате. Невольно бросив взгляд на окно, обнаружила, что рама все так же распахнута. «Риган рассказал мне, что ты кричала», — сонно прошептал Кайл. «Сон», — выдохнула я. «Расскажешь». «Ты же спишь». Он распахнул глаза. «Это не мешает мне выслушать тебя». Сложа руки на его груди, я поставила на них подбородок. «Сам сон не помню». Услышала удар, словно окно распахнулось. Вроде как проснулась. Глаза открыла. А тут прямо у ног нечто черное и страшное. Туман, но в образе фигуры человеческой. Гер молча поглаживал меня по спине. Он явно обдумывал мои слова. «Значит, сон схожий с явью. При этом в комнате что-то нашего безликого смутило настолько, что он уступил тебе место в своей постели рядом со своей женщиной». Мне стало так неудобно после его слов. Смущенно поджав губы, я неопределенно пожала плечами. Ночью я как-то не подумала, в чью постель меня уложили. Риган сказал, что в комнате необычно холодно. Но я этого не ощущала, хотя окно запотело. Пробормотала я. «Не нравится мне твой сон. И вообще дурное это место какое-то. У вас даже мертвяка в лесу не сыщешь, а теней серых хоть отбавляй». «Есть у нас мертвяки, но их тут же всегда истребляли. А они хоть и мертвые, но не глупые, вот и обходят территорию замка стороной». «Ну разве что так», — согласился со мной мужчина. «А днем более ничего странного не происходило». Я замерла, не зная, как ответить. Ложь буквально жгла язык, но я понимала, что Кайла обманывать никак нельзя. «Амела?» Прикусив губу, я судорожно подбирала слова. Туман волновался, и тень видела. Неопределенно пробормотала я. Сонно зевнув, мой северянин поморщился, но смолчал. «Ладно, разберемся. Давай спать». С этими словами он просто закрыл глаза и задышал ровнее. А я так и осталась лежать на его грудной клетке сверху. Деваться мне было некуда. Осторожно положив голову, вслушивалась в биение его сердца. Это успокаивало. И я незаметно погрузилась в сон. «Амела, вставай!» Голос няни вывел меня из сладкой дремоты. Неприлично широко зевнув, я повернула голову на бок. Мой взгляд упал на окно. Солнце ярко светило в небе. «Уже день!» Охрипшим ото сна голосом уточнила я. «Да, все уже на ногах!» «А почему меня не разбудили?» Я с трудом села и потянулась. Ноги странно ныли, и это было непривычным ощущением, будто чувствительность в них стала больше. Я напряглась и пошевелила большими пальцами. «Твой Гер велел тебя не беспокоить». Няня бросила рядом со мной домашнее платье и нижнюю рубашку. Она явно была не в духе. «Елунсия, у нас что-то случилось?» – прямо спросила я. Старушка напряглась, но промолчала. Ее движения стали менее дерганными. Словно она взяла себя в руки. Это было уже интересно. «Отвечай, няня», – потребовала я. Женщина поджала морщинистые тонкие губы, но упрямо держала рот на замке. «Илунсия!» – еще более сурово проговорила я. «Эти северяне лезут в каждый угол». Она эмоционально вскинула руки. «Сегодня они прошлись по кладовкам и велели все там убрать. А что им не понравилось? Все по местам, по полкам? Нет, вылизать им там все подчистую приспичило. И так работы много, людей не хватает. Еще и лишнего подкидывают». Я пожала плечами. «Раз приказали, значит, не все там так идеально». «Ваше дело – приказы исполнять», – пробурчала я. «Значит, пусть этот гер людей нанимает. Я ему так в лицо и сказала». Старушка гордо приподняла подбородок. «Дождешься, что он тебя погонит метлой и меня слушать не станет», – сухо пробормотала я. «При Хумьяре ты себя так не вела. А тут что изменилось? Прочувствовали слабину? Не обольщайтесь». Я видела, как быстро он выходит из себя и как скоро на расправу. Не играй на струнах его терпения, няня, и веди себя скромнее и смиреннее. Сказано вам убрать, значит, молча взяли тряпки, тазы и оттерли кладовки. Спорить моя старушка не стала. Думаю, она и сама понимала, что не права. Одевшись, я подвинула к себе кресло и перебралась в него. У меня непривычно болело все тело. Давно так остро его не ощущала. Поясница ломила, руки гудели. Тяжело вздохнув, откинулась на спинку и прикрыла глаза. В дверь тихонько постучали. Няня, отложив в сторону покрывало, которым застилала постель, поспешила отворять. На пороге обнаружился Виалиш. «Чего тебе?» – сгрубила старушка. Мой личный охранник и, похоже, уже друг, молча прошел в комнату и кивнул мне приветливо. «Гер Кайл ждет вас в столовой, Амелла». Ровным голосом произнес он. «Спасибо», — ответила я, зорко следя за поведением своей старушки. Ух, и сердилась она. И неужто дело только в кладовках? Нет, что-то она мне не договорила. То ли Кайл чего учудил, а она расстраивать не хочет, то ли слуги знатно провинились и опять-таки, зная, как я переживаю за каждого, всю правду не договаривает. «Поможешь мне спуститься?» Прищурившись, я зыркнула на Безликого. Вот он точно все выложит как есть, темнеть не станет. В этом Алиш был верен себе. Передо мной не заискивал и не юлил. «Конечно, для этого я здесь», — улыбнулся он. Зайдя мне за спину, Алиш покатил кресло вперед. Мы почти выехали из комнаты, как вдруг он остановился и, подцепив теплый плед, лежащий на сундуке, укрыл им мои ноги. «На улице сегодня ветрено и прохладно», — пояснил он свои действия. «Это не будет лишним». Мы выехали в коридор и направились к лестнице. «Алиш», — тихо обратила я на себя внимание молодого человека, — «какая муха сегодня всех укусила?» Он усмехнулся и пошел медленнее. «Имя этой мухи — Виелунсия», — прошептал он. «Ваша няня с утра отчитала Гера за то, что тот провел все утро в вашей комнате. И все просто восхищены выдержкой вашего супруга. Как он не придушил эту гарпию, я не знаю. Но теперь вся прислуга в этом доме каждое утро будет посещать занятия, где им объяснят, как нужно себя вести с северянами, чтобы не лишиться головы раньше времени. А также ознакомиться со всеми обычаями клана Бессон. А вашей няне я бы посоветовал неделю не появляться на глаза Геру. Он долго отходит». Может, сначала вроде простить, а на следующий день по старой памяти умертвить. Я сглотнула и твердо решила еще раз, но строже отчитать няню. Она заигралась во вседозволенность. Подхватив меня на руки, Алиш быстро спустил меня вниз и усадил в княжеское кресло. «И все же нельзя сюда», — подсказала я ему. «Это кресло князя». «Думаете, покойнику оно еще понадобится?» Молодой человек криво усмехнулся. «Не мне, конечно, вам указывать, Вортеса. Но может и вам на уроки по традициям и обычаям северян походить. Гер Кайл слишком привязан к дому. Он не останется здесь править. И жить вам среди нас. Так что знания лишними не будут». «Никто не откажется от титула князя», — скептически заметила я. «Зачем Геру титул князя? Это как-то несерьезно. Нет, тут поставят во главе кого-то из приближенных вардов». «Но, может, Ангера или уговорят, или заинтересуют. Но вопрос этот еще не решался. Развернувшись, Алиш отправился на второй этаж, оставляя меня в легком недоумении. Значит, Кайл говорил серьезно о том, что увезет меня. Пока обдумывала услышанное, меня уже успели вернуть в кресло и повезли на завтрак. В столовой стояла гробовая тишина, только вилки по дну тарелок клацали. «Почему так долго?» – недовольно пробурчал Кайл, бросив взгляд на Безликого. «Ортесса одевалась», – ровно пояснил Алиш. «Вы не приказывали ее торопить?» Гер кивнул и снова зло уставился вперед. «Кажется, ситуация с няней куда серьезней». Алиш подвез меня к столу и тихо удалился. Взяв свою тарелку, я протянула ее супругу и тихо шепнула. «Можно мне немного мяса и помидор?» Он недовольно глянул на меня, на тарелку забрал. Я в чем-то провинилась, не удержалась от вопроса. «Ты единственная, кто порадовал меня сегодня». Уже менее сердито пробубнил он. «Ешь, у нас еще дела». Пожав плечами, я взялась за вилку. Завтрак был такой же скудный, как и в предыдущие дни. Горка жареного мяса на большом блюде да овощи. И все. Положив мне все, что я просила, Гер вернул мне тарелку. Напротив меня напряженно сидела Маяла и ковыряла вилкой помидор. Ангер Риган тоже был явно не в духе. Тяжело вздохнув, я чинно взяла нож и, как в былые времена, принялась резать мясо на мелкие кусочки, при этом сохраняя ледяное выражение лица. «С вами что-то не так, Ортесса?» Этот вопрос Безликого заставил меня врасплох. Подняв на него взгляд, нахмурилась, но быстро взяла себя в руки. «Нет, что вы!» Я выдавила из себя улыбку. «Тогда чего ты кромсаешь это мясо?» Вмешался Кайл, разглядывая содержимое моей тарелки. Я напряглась еще сильнее. «Простите». Осторожно отложив нож, зажала в руке вилку, надеясь, что от меня отстанут и дадут поесть. Взгляд Маялы метался между мужчинами. «Не издевайся над едой, а просто ешь», – проворчал Гер и снова принялся за завтрак. Тихо выдохнув, нацепила на вилку кусочек мяса и отправила в рот. А у самой комок в горле стоял. Такое напряжение витало в воздухе, что казалось, вот-вот рванет. Только вот кто, непонятно. «Раньше вот так же было», – тихо пробормотала Маяла. «Что ни прием пищи, то испытание на прочность. То вилку не так держим, то кусочки недостаточно мелкие, то вообще отравляем воздух своим присутствием». У меня глаза на лоб полезли от ее слов. Сглотнув, глянула на мачеху и одними губами шепнула. «Молчи». Но было поздно. «Ты сейчас нас с бывшими князьями сравнила?» Слишком спокойно уточнил Риган. «Да». Ответ Маялы звучал ровно и безэмоционально. «То есть мы не даем вам спокойно поесть?» – рычал Безликий. «Да что происходит? Я ничего не понимала, но мне становилось не по себе». «Вы принесли за стол свой гнев, а ты обещал, что наша жизнь станет спокойной. Ты обещал?» Маялу прорвало, она фонтанировала эмоциями. Я скосила взгляд и посмотрела на Кайла. У него желваки ходуном ходили. «А мы должны сейчас искрить счастьем и довольствием». Безликий продолжал допытываться и развивать тему. Я чувствовала, что добром это не закончится. Маяла беременна. Видимо, у нее помутнение или чувство самосохранения отшибло. Но бывшая старшая княжна Охрил нарывалась на неприятности. «Вы могли бы на нас не отыгрываться?» Предъявила она очередную претензию. «Столько лет нас травили тут, как собак, кусок в горло не лез, и теперь вы». «И в чем мы отыгрались?» Не выдержав, рявкнул Кайл. «Лучше молчи, женщина, а то, кого с утра помиловали, тех сейчас выпарим». Моя рука задрожала. Осторожно положив вилку, я спрятала ладони под стол, сжав их в кулаки. «Вы портите нам». «Маяла!» Не выдержала я. «Хватит!» Она умолкла и перевела взгляд на меня. Открыла было рот, но я повторила. «Хватит!» В комнате воцарилась тишина. Никто не ел. Отодвинув стул, Риган поднялся и вышел. Я все еще ничего не понимала. В коридоре раздался грохот, словно таз по полу покатился. «Поздравляю тебя, женщина!» Спокойно объяснил причину грохота Кайл. «Теперь все получат заслуженное наказание. Онгер научит их порядку и послушанию. Ну, или прибьет». Усмехнувшись, Кайл взял вилку и, как ни в чем не бывало, продолжил завтракать. Моя лыжа соскочила с места и рванула в коридор. «На редкость несообразительная женщина», – прокомментировал ее забег Гер. «А ты завтракай, прелесть моя. У нас сегодня еще много дел». «Каких?» Я снова стала есть, проглатывая кусочки, почти не пережевывая. «Ты покажешь мне замок, от подвальных помещений до чердака. Расскажешь, что и как тут было до правления того выродка, что я вздернул. И мы будем решать, как превращать эти поросшие паутиной и плесенью руины в обжитый дом». Я кивнула, не решаясь ничего уточнять. Ела молча, почти не чувствуя вкуса помидора. «Твоя нянечка слишком самовольна», – услышала я от Кайла спустя пару минут. «Я знаю о том, что случилось этим утром», – как можно спокойнее ответила я, хотя внутри вся тряслась. «Я поговорю с ней и втолкую, какое положение мы занимаем в этом доме и как ей следует с вами разговаривать». «Я не трогаю эту старуху только потому, что она дорога тебе. Но на других слуг это не распространяется. С этого момента их поведение полностью на твоей совести, хоть пари их. Но чтобы работали молча и не смели ронять тазы. Иначе я избавлюсь от всех. Это понятно». Я стиснула зубы и опустила взгляд. Мне стало обидно. Понятно, что слуги прочувствовали слабину. И я здесь хозяйка, мне их в чувство приводить. Но чего-то я ощущала, что меня оскорбили. «Амела». «Я поняла». Одними губами прошептала я. Утро было окончательно испорчено. Кайл продолжал есть, ковыряла вилочкой последние несколько кусочков, и я... «Прости». Услышанное словно вогнало меня в ступор. «Что?» Я даже не поверила своим ушам. «Майяла и Риган поссорились с утра. Все из-за этой бытовухи. Их ругань испоганила мне настроение. Я не должен был тебя отчитывать. Прости, Амела, за то, что выплеснул на тебя их эмоции». «Может, мне кто объяснит, что произошло, пока я спала?» Тихонечко произнесла я. «Твой страх пустой. Перестань трястись. А произошло следующее». Кайл подцепил кусок мяса и выставил его перед собой. «Вот, вроде еда. Ее немного у нас сейчас. Казалось бы, беречь нужно каждый кусочек. Я прав?» Я кивнула, не понимая, к чему он ведет. «Мы сегодня с Риганом кладовые осматривали. Случайно как бы забрели. Просто из праздного любопытства. Обговаривали, сколько мешков провизии везти, и тут сообразили, что не знаем размеры кладовых. Вот и пошли осматривать сии помещения». Северянин умолк и выжидательно на меня глянул. «Там было грязно, да?» «Грязно? Если бы только грязно!» Он усмехнулся и отправил мясо в рот. «Я нашел мешки с крупой, ящики овощей, мясо, подвешенное на крюки. Только есть мы будем отныне только то, что привезено с севера». «Что не так там было с той крупой?» Меня раздражала эта его манера говорить. «А ты уже поела?» Он взглядом указал на мою опустевшую тарелку, сама не заметила, как все съела. «Да», я утвердительно кивнула. «Тогда отвечу. Там были мешки, в которых обнаружились крысиные гнезда с выводком. Мясо скользкое от разложения и со следами недавних срезов. А про овощи я смолчу. Но самое главное, когда я притащил туда кухарку, она разревелась. Кормить нас этим можно было, а сообщить, в каком состоянии продукты, нет. А няня твоя встала в позу. Мол, не они за это отвечают». «Ну, был снабженец. Он и отвечал за кладовые». Я отодвинула подальше от себя тарелку. «В петле болтается тот снабженец. Я его по-тихому повесил, когда понял, что все эти дни жрал». «А Роя?» «Кухарка?» – уточнил Гер. Я кивнула. «А что, мне ее вешать? Она не при делах. Что дали, с того и готовит. Выпороть ее, конечно, не мешало за молчание, но я ей еще и жалование выписал побольше за кулинарные умения. Ведь не отравились же мы. Но Амела Если твоя няня или любая служанка еще раз посмеет мне перечить и тем более высказывать замечания, как мне себя с тобой вести, то она исчезнет». Я согласно кивнула, мысленно костеря всех дураков, что посмели дерзить новым хозяевам. Жить им, что ли, надоело? Или по порке соскучились? Порой я не понимала людей, сообразили, что их убивать не будут, и обнаглели в раз. Быстро опустошив свой бокал, я подняла взгляд на супруга. Он разглядывал меня со странным выражением лица. «Тебе тоже не понравилось, что я пришел в столовую злым?» Я сглотнула и растерялась. «Что-то нет», — промямлила я. «Не лги мне, Амела, не порти аппетит». Прикусив губу, вспомнила, что Кайл способен учуять неправду. Тяжело выдохнув, сжала ткань старенького пледа, что укрывал мои ноги. Раньше за этим столом было невыносимо сидеть. Князь Хумьяр постоянно потешался надо мной и Маялой, выставлял на показ наши недостатки, унижал в присутствии своих подпевал и любовниц. Честно созналась я. А мы просто хотели хотя бы раз поесть в радость и не трястись, улавливая интонацию голоса окружающих, ожидая очередной словесный плевок в нашу сторону. «Я понял тебя». Кайл поднялся и подошел ко мне сзади. «Больше такого не повторится. Ну, пойдем исследовать наше временное жилище».